Глава 44. Блудница. Хорошенько очистив себя от грязи, я надел запасной дублет поверх старой мятой рубахи и потащился в церковь. Дадли еще не выходил из своей комнаты, поэтому я пошел один. Доктор Ди, знаток сокровенного, отдался на милость Господа Бога, чьи помыслы он самонадеянно дерзнул разгадать. Доктор Ди, томимый любовью, убитый горем, запятнанный грехом, в тщетной надежде на правосудие. Утреннее небо скоро стало зловещим. Едва тонкая полоса восхода успела показаться над гребнем длинного холма, как пелена густых облаков накрыла Гластонбери от горизонта до горизонта. В церкви викарий стращал прихожан близящимся концом цвета. «Боже милостивый! Чего же я ожидал? Утешения? Твердости духа и непоколебимой надежды на спасение?» Из двух городских церквей я выбрал ту, что поменьше, святого Бениния. Файк с Керрио, должно быть, отправились в церковь Иоанна Крестителя, сооружение более впечатляющего вида, и мне не хотелось повстречаться с ними. Крестьяне и их домочадцы с окрестных холмов заполнили церковь до отказа. Я стоял в заднем ряду, в самом темном углу. В сущности, как в кромешной тьме ада. Алтарь без свечей, проповедь без причастия, ничего, что напоминало бы мессу, и ни малейшего намека на таинство. И в речи дородного валлийца викария я слышал что-то знакомое, наставление Абеля Медоуза. «Ибо предсказано, в конце дней ангелы света и тьмы сойдутся в великой битве, и поле той битвы будет душа человека. Ваши души, дети мои, наши души, в каждом из нас будет идти эта последняя битва. Готовы ли вы вернуть себя, тело свое и душу свою Господу нашему?» Тяжело дыша, викарий наклонился через кафедру и окинул взглядом свою паству. Я видел, как бледнели мужчины, видел, как женщина отчаянно выкручивала себе руки. Я чувствовал, как воздух наполняется холодным страхом. «Или отторгните душу свою, подобно тем, кто уже отдал ее, не подозревая об этом, вложив свою веру в амулеты и талисманы, и раскрыл рот, чтобы напиться зелья из ведьминого котла, чтобы глотать сироп сатаны?» Я в гневе прижался к стене, веря, что аббат Бир, просветитель, построивший эту церковь, возненавидел бы разжиревшего пастора, когда бы услышал такое. «И говорит Исаия, как сделалось блудницею, верная столица, исполненная правосудия. Правда обитала в ней, а теперь убийцы!» Викарий приподнялся над кафедрой, грозя пальцем. «Скоро, говорю вам, мы очистим и себя, и наш некогда святой град от греха неверия и ложной веры, прежде чем то, что предсказано в Писании, не стало явью. Тех же, кто не покаются, пусть поглотит вечный мрак!» Послышалось шарканье ног, в обмороке упала женщина, и тут я заметил Мэтью Борроу. Он, несомненно, пришел на службу лишь для того, чтобы не платить 12 пенсов штрафа. Протискиваясь сквозь толпу, доктор спешил на помощь упавшей женщине. Его пустой взгляд не выражал никаких чувств. И мне стало ужасно стыдно за то, что мы напрасно осквернили могилу его несчастной жены. Отныне я постараюсь избегать встреч с ним. «Глаз Божий прозвучал громом!» — надрывался викарий. «Да, Господь разверзнул ночь силой речей своих, повелевая нам искоренить зло до конца дней. Так не должно нам отвращать уши свои от его воли, ибо Господь наш...» Палец плавно начертил линию от лица к лицу. Господь всемогущий узнает правду. И я говорю вам, спасите души свои, пока не поздно. Из церкви я вышел первым. Монгер, одетый в простую изношенную сутану, догнал меня у церковных ворот и сразу перешел к сути. «Читает по Евангелию от Файка. Файк хочет, чтобы побольше народу видела казнь Нелл и хочет подогреть инстинкты толпы. Только смерть. Как же смогут эти люди обратиться против нее? Люди, которых она лечила. Кто? Люди, которые приписывают свое выздоровление милости Божией, напуганные тем, что к ним прикасалась рука сатаны. Ведьма, порожденная ведьмой, пряталась среди них все это время. Не слышите, что они теперь говорят? О, как же не разглядели мы, кто она! Как могли позволить ввести себя в заблуждение ее добрым нравом? Те, кого она вылечила, теперь боятся, что их исцелило колдовство лгуньи. Хотя, по правде сказать, в заблуждение их вводил человек, который, по моему разумению, едва ли годился в священники. А женщина, которая упала там в обморок, продолжал Монгер. Знаете почему? Я отвечу. Нелл вылечила ей воспаленное горло, но женщина теперь убеждена, что у нее изменился голос, а хрип, будто демон говорит за нее. Понимаете? А, хватит об этом. Говорят, Нелл не желает вас видеть. Когда я подтвердил слухи, Монгер втянул губы и отвел меня в конец улицы, откуда зеленый луг спускался к серой прозрачной реке. Смысл ее отказа не совсем мне понятен, доктор Джон. Мне казалось, вы с ней нашли общий язык. Мне тоже, — ответил я. Джо, — он отвернулся в сторону, начинался дождь. Все повторяется, — сказал он. Какой-то злой рок. Ее будто преследует родовое проклятие. Верно. Может быть, в Уэллс съездить мне? Хотя раз она не желает видеть ни отца, ни вас, то каковы шансы никчемного кузнеца? Вы по-прежнему готовы защищать ее перед судом? Даже без ее согласия? Вряд ли это понравится, но я готов попытаться. Под вашим подлинным именем? В этом, — ответил я, — как раз главная трудность. Но теперь у меня появилась еще одна, Джо. Нужна ваша помощь. Над чем работала Кейт Бурроу перед арестом? Не знаю. У нее было много дел. Ее работа была для нее всем. Например? Давняя мечта Кейт и Мэтью — найти средства для лечения овечьей чумы или причину болезни. Потратили на это много лет. Меня больше интересует что-нибудь, связанное с топографией. Она ведь работала вместе с Лэландом. Отвернув лицо, Монгер побрел к реке. Сначала я подумал, что он отвернулся от дождя, но потом понял, что холодные струи хлещут ему прямо в лицо. Кузнец прятал глаза от меня. Я догнал его. Это важно. Кейт Борроу владела чем-то или что-то знала, что нужно Файку. Нечто такое, над чем она работала вместе с Лэландом. Лучше спросить у Мэтью. Спрашивал. Лэланд оставил ей какие-то бумаги. Мэтью положил их в могилу вместе с женой, потому что она очень не хотела, чтобы бумаги оказались в руках Файка. Похоже, это очень личное дело. Я ничего об этом не знаю. Чего хотел антиквар от травницы? Монгер так быстро зашагал к берегу, что мне показалось даже, будто он сейчас войдет в воду. «Это как-то связано с картами», — сказал я. Кузнец остановился у самой воды и уставился на реку, словно в надежде разглядеть там тень Эскалибура, меча Артура. Сэр Бедивер, если помните, бросил клинок в воду. Леланд обращался ко всем нам, ко всем, кто жил раньше в аббатстве и еще оставался в городе. Спрашивал, какую тайну не выдал аббат даже под пыткой, за что и претерпел мучительную смерть. И что вы ему рассказали? Ничего. Мы ничего не знали. Те, кто могли что-нибудь знать, давно отсюда ушли. Куда? Кто куда? Одни подались в Бристоль, Лондон, даже во Францию, самые преданные. Там их никто не будет тревожить. Но кто-то, должно быть, рассказал Леланду о том, что Кейт проводили с аббатом много времени. Так произошло знакомство Леланда с Кейт? Нет, они познакомились раньше, когда он приезжал сюда составлять опись древности. Кажется, он подвернул ногу, и тогда Кейт или Мэтью лечили его. А в 45-м он вернулся совсем другим человеком. Он был одержим. Думаю, всем тут надоел. Как сейчас вижу его выбритое лицо, скуластое, словно римская статуя. Помню, как он кричал: «Вы не понимаете, теперь я принадлежу самому себе». И вдруг меня осенило. Леланд пытался уверить Кейт в том, что он больше не служит трону, и все, что она расскажет ему, останется между ними. Вы сказали, что он был одержим. Я имел в виду, что его пленил этот город и его тайны. Я вспомнил, что рассказывала мне Нелл о впечатлениях своего отца. В первый раз Леланд приезжал, чтобы забрать сокровища. И во второй — забрать самую землю. Возможно, это было связано лишь с описанием топографических особенностей местности, хотя, зная об интересе Леланда к сокровенному... Тайна, которую, по мнению Леланда, хранили монахи. Могла ли Кейт, по-вашему, знать ее? Трудно сказать. Несомненно лишь то, что Кейт состояла в более близких отношениях с аббатом, чем любой из живущих за пределами монастыря. Даже среди нас, монахов, мало кто был так близок с ним, как она. Кузнец стер рукавом капли дождя со лба, а вместе с ними, возможно, и проступивший от волнения пот. «Мне надо идти, доктор Джон. По воскресеньям я навещаю матушку». «Джо! Чего вы не договариваете?» «Ничего такого, что могло бы помочь. Я говорю все, что мне известно». Кузнец развернулся, чтобы уйти, и хотя я знал его только короткое время, мне стало ясно, что он не похож на самого себя. Я не двинулся с места. Пройдя 10 шагов, Монгер остановился и повернулся ко мне. Поборов нерешительность, он все-таки крикнул: «Поговорите с Джоан! Последняя лачуга слева, в верхнем городе, за кабаком!» Затем он развернулся, накинул на голову капюшон сутаны и, сделав пару нетвердых шагов, почти побежал к городу сквозь проливной дождь. От прежнего хладнокровия не осталось следа. Почему? Жилище Джоан Тир, построенное из плохо подогнанных друг к другу бревен и булыжника, похоже, совсем недавно служило конюшней или овчарней. Спереди зияли 2 пустых дверных проема, в соломе ковырялись тощие куры, внутри еще одна дверь, залатанная комками грязной овечьей шерсти, вела в комнату, где жила Джоан Тир. «Шиллинг!» — сказала она. «Сегодня ведь воскресенье, и обычно я не работаю. Как вам мое предложение, господин лондонец?» И Джан благоговейно принялась доставать из стенной ниши над печкой свой кристальный шар. Не знаю, как удалось женщине с таким скромным достатком обзавестись подобной вещью. Маленькой, но хорошего качества кристалл был почти таким же прозрачным, как мой. Я попытался объяснить, что сегодня побеспокоил ее не ради гаданий. «Тогда 6 пенсов?» «Миссис Тир», вынув из кармана шиллинг, я положил его на перевернутую кормушку для скота, превращенную в стол. Комната Джоан оказалась чище, чем я ожидал. Над коптящим огнем висел железный котелок, и крепкий аромат тушеного мяса наполнял воздух. «А-а-а!» Джоан раскрыла рот широкой беззубой улыбкой. Затем, поставив кристалл, она размотала платок и раздвинула на груди ворот старого платья. «Вот чего вы!» «Нет! Я только хотел поговорить с вами!» «Поговорить!» «Поговорить!» Джан снова закопалась поглубже в овчину, положенную поверх лавки. Бледный свет падал на нее через щели в ставнях и дымовое отверстие между стропил. «Беспокойтесь о женщине! Вижу, сильная печаль засела в вашей душе. Вы очень взволнованы». «Очень! Верно?» «Да». «Это женщина, сомнений нет. И она живет здесь. Это так же верно, как то, что я еще жива». «Миссис Тир, не знаю, что вы слышали». Джан снова укутала костлявые плечи платком, поправила глазную повязку и взглянула на меня сквозь дым. «Джо Монгер говорит, будто вы намерены защищать Нелл в суде». «Сделаю все, что в моих силах». Я проглотил слюну. «Вы хороший человек», — ответила Джоан. «Я это чувствую. Честный. Если б только побольше людей знало, какой вы есть. Но ведь хуже всего...» Она заглянула в дым и легонько кивнула. «Хуже всего, что они никогда не узнают. Большинство из них...» Она взяла шиллинг и довольно скрестила на груди руки. «Ладно, парень, спрашивай, что хотел узнать». «Расскажите мне об эльфах», — вдруг попросил я. Не знаю, как родился этот вопрос, но порой внутреннее чутье показывает нам верный путь.